Глава 16. После ухода Ирины из морского гребешка все обитатели гостиницы почувствовали себя в безопасности. Негативные флюиды и раньше исходили от администратора, но в последнее время превысили свой лимит. «Нужно снова идти разбираться с Корниловым», – решительно произнес Андрей, застав Еву за стойкой регистрации. Управляющая еще не успела нанять нового работника, поэтому встала на ресепшн сама. Девушка все равно не смыкала глаз последние ночи, а занять себя работой казалось лучшим лекарством. «Даже не вздумай». «Мне хватило и одного твоего возвращения с кровью на руках», – запротестовала рыжеволосая красавица, неодобрительно взглянув на возлюбленного. «Считаешь, он на этом остановится?» – спросил мужчина. «Нет, но решать все на кулаках я не позволю». Ева уловила двусмысленность вопроса, но ей была неприятна сама мысль о выяснении отношений, особенно со скользким, изворотливым конкурентом. Сейчас девушке приходилось выбирать, о ком беспокоиться больше – о гостинице или о возлюбленном, готовом ради нее на жертвы. Андрей понимал эти противоречия в голове управляющей, но взял на себя право не послушаться и все же пошел к Корнилову для повторного разговора. Кулаки мужчина решил придержать для крайнего случая, чтобы не заставлять Еву в очередной раз волноваться. «Видимо, по-хорошему ты не понимаешь», – начал потерявший память, ворвавшись в жемчужину. «Если пришел опять махать кулаками, то знай. Мой адвокат в городе. Я скоро напишу на тебя заявление. Кстати, участковый с минуты на минуту придет снимать побои». Для усиления эффекта своих слов Корнилов указал на многочисленные синяки на лице. «Хорошо. После того, как Ростислав зафиксирует липовые травмы, мы пойдем на допрос Ирины, которая с радостью расскажет, как по твоему указанию отравила гостей морского гребешка. Тебе светит срок. И не маленький», – усмехнулся Андрей, не собираясь терять хватку. «Мой адвокат профи. Отмажет от любых показаний». Отмахнулся управляющий жемчужины. Он хотел казаться невозмутимым, но по выступившему поту на лбу стало понятно. Андрей почти прижал наглеца. Корнилов тут же полез в карман за телефоном и начал сбивчиво набирать чей-то номер. «Кому ты звонишь?» – спросил потерявший память, предполагая, что собеседник прямо сейчас хочет вызвать охрану. «Своему адвокату! Кому же еще?» Бросил Корнилов, прижимая телефон к уху. В ту же секунду гудки в трубке отразились звонком мобильного в кармане Андрея. «Что? Вы, Андрей Елагин, московский адвокат? Почему все это время молчали?» Андрей сейчас сохранял безмолвие, потому что переваривал информацию основательно. «Я нанял вас, чтобы уничтожить морской гребешок. Значит, все это время вы работали под прикрытием. Умно. Очень умно!» Восхитился Корнилов, даже не замечая, что его собеседник не отвечает ни на одну реплику. «Могли бы и раньше выйти на связь». В конце все же отчитал наниматель. Влюбленный без памяти вышел из гостиницы и на автомате дошел уже до родного места. Он как-то иначе взглянул на всю ситуацию со стороны, но все же решил поделиться новостями со своей девушкой. «Вот такую бредовую версию придумал Корнилов. Ты представляешь?» Негодовал Андрей, все же поражаясь фантазии бывшего клиента. К удивлению мужчины Ева молчала, на ее лице застыло смятение. Андрей испугался. Не увеличил ли дозу неожиданностей на сегодня? «Ты же не думаешь, что я мог так поступить?» – решил уточнить потерявший память, хоть и не сомневался в доверительности их с Евой отношений. Девушка оставалась безмолвной и смотрела на Андрея чужими глазами. В них поселилось неосознанное сомнение. Казалось, словно Ева сама за секунду потеряла память, забыла возлюбленного и видела в нем незнакомца. «Эй, ты же мне веришь?» Мужчина осторожно взял руку любимой, желая прикосновением вернуть ей прежние чувства. «Да, я тебе верю». Вышла из забвения девушка, и Андрей облегченно вздохнул, зная, что это правда. Ева презирала ложь. «Но мне нужно побыть одной. Любому человеку необходимо остаться наедине со своими мыслями при встрече с непредсказуемыми событиями. Ева не могла находиться в гостинице, чувствуя близость Андрея, поэтому отправилась к своему месту спокойствия. Переплывая море на катере, красавица вспоминала, как в прошлый раз преодолевала эту же дорогу с Андреем. Она показала ему природное, сокровенное место, до ныне остававшееся тайной для всех ее знакомых. Даже бывший парень, с которым они были вместе 4 года, никогда там не бывал. Что с ней такое случилось? Почему она верит человеку, с которым познакомилась чуть больше месяца назад? Почему убеждена, что слова Корнилова не могут быть правдой? Очень даже могут. Ева не знает об Андрее ровным счетом ничего, кроме тех крупиц информации, которые удалось собрать за столь короткий срок. Неужели влюбленность вселяет абсолютное доверие? И есть ли гарантия, что оно оправдано? Ева бродила по любимому берегу бухты, размышляя о своих чувствах и анализируя, не вела ли себя чересчур наивно. Все же ей не 15 лет, чтобы с такой самоотдачей угодить в любовный омут. Отдать не только сердце, но и разум человеку без прошлого. Мысли о сегодняшнем романе достали из памяти эпизоды жизни с бывшим парнем. Они познакомились на работе. После окончания договора в Лондоне Ева устроилась в фирму инновационных технологий, трудилась там всего несколько месяцев, но успела встретить симпатичного программиста. Несмотря на скромность молодого человека, они всегда находили о чем поговорить. У них были похожие взгляды на жизнь, но Ева уже загорелась идеей гостиницы, и отношения перешли в статус «на расстоянии». Никто не хотел жертвовать своими целями. Девушке нравилось жить в поселке и развивать свое детище, парню строить карьеру в перспективной компании. Со временем их жизни стали слишком независимыми друг от друга, и пришло время расстаться. Ева не жалела о прошлом, никогда не хотела что-то исправить. После расставания она несколько раз начинала встречаться с другими парнями, но они оказывались не самыми порядочными. В итоге девушка решила просто заниматься любимым делом. До встречи с Андреем красавица несколько лет никого не пускала в свое сердце. Звук оповещения спугнул мысли, и Ева достала из кармана телефон. Сообщение пришло от Андрея. «Когда ты вернешься в гостиницу, нам нужно поговорить». Наверное, она поступила некрасиво, убежав, не обсудив все с Андреем. Он и правда мог подумать, что она ему не верит. А дело было совершенно не в этом. Но от возникших новостей не убежишь. Андрей прилетел сюда, чтобы разрушить ее дело, помочь хитрому конкуренту. И если бы не потеря памяти, сейчас морского гребешка могло бы просто не существовать. Странное стечение обстоятельств спасло ее гостиницу от гибели, и непонятно, кого за это благодарить. Вернувшись в отель, Андрея Ева нашла в беседке. Он смотрел в телефон, наверное, что-то выяснил и хочет поговорить об этом. «Прости, что так ушла», – поспешила извиниться девушка, чувствуя вину за некрасивый поступок. «Ничего, я понимаю». Голос Андрея звучал печально. «Пока тебя не было, я позвонил по всем номерам в телефоне». «И что-то выяснил?» – сглотнув, спросила Ева, плохое предчувствие тут же вселилось в ее тело. «Да». Мужчина медлил с ответом, догадываясь, что его слова все изменят. «В Москве у меня есть девушка». Ева знала, что услышит именно это. Но все равно от услышанного ее качнуло, пришлось взяться за спинку скамейки, чтобы не упасть. Она давно готовилась к подобному повороту событий, но все равно оказалась не готова. «Ты рассказал ей о потере памяти?» Ева старалась говорить спокойно. «Да, она была удивлена. Как и сказал участковый, воры отвечали на сообщения с моего телефона. Она думала, со мной все в порядке». «Ты ее вспомнил?» «Нет». «Возможно, память вернется, если я окажусь в прошлых условиях». Ева догадалась, к чему клонит Андрей. Она не хотела произносить вопрос вслух, но все же заставила себя. «Ты уезжаешь?» «Я не знаю, что делать». Мужчина помотал головой, словно желая отогнать от себя все сложности, встретившиеся на пути, как назойливых мух. «Ты должен ехать, чтобы все решить. Здесь это не получается». «Да, наверное, так будет правильно». Они еще долго молча смотрели друг другу в глаза, безмолвно обмениваясь своими страхами, тоской и болью. «Спокойной ночи, Андрей», – наконец нарушила тишину девушка. «Доброй ночи, Ева».